Глава вторая. Вербовочный пункт располагался на территории космопорта. Это было огромное приземистое здание, разделенное на небольшие клетушки с отдельными входами. Над каждым входом горело цветное рекламное панно с названием компании и цифрами, обещавшими новым колонистам невиданное благополучие. Хотя продукты, жилье и одежда давно уже ничего не стоили, денежные единицы не исчезли полностью. Предметы роскоши, искусства, путешественные экзотические курортные планеты, домашние роботы, личный транспорт. Все это стоило достаточно дорого и оставалось хорошей приманкой для привлечения молодежи на тяжелые и опасные работы по освоению новых планет. Кроме заработка, работа там прибавляла несколько баллов в личной учетной книжке и в дальнейшем позволяла выступать на конкурсах, где разыгрывались наиболее престижные места в благоустроенных колониях. Канцелярии всех времен и народов похожи друг на друга, как две капли воды. Менялся лишь внешний облик. Счеты и папки с документами заменили компьютеры и кристалли с мемопамятью. Но суть осталась прежней. Учитывать, распределять и, если обстоятельства позволяли, предписывать. Предопределить судьбу человека. Захлопнуть над ним челюсти беззубой, обитой бумагой пасти. Роман, совершенно измотанный ночными кошмарами и бессонницей во время долгой дороги до Гридоса, представлял для них сейчас легкую добычу. Окружающее казалось ему не совсем реальным, словно было продолжением все тех же кошмаров. С трудом ему удалось взять себя в руки. Он слишком хорошо понимал, что вся его дальнейшая жизнь на Гридосе зависит от предстоящего разговора с чиновником отдела распределения вербовки. Что мы можем вам предложить? Ну, во-первых, рудники на внешних спутниках. Придется пройти специальные 6-месячные курсы. Там много техники. Специальности у вас, к сожалению, нет. Чиновник был в меру вежлив, хотя не старался даже скрыть своего полного безразличия к судьбе Романа. На экране дисплея, невидимо для посетителя, прыгали какие-то знаки и цифры, отражавшиеся на лице чиновника синими мертвенными сполохами. «Спутники меня не интересуют», – как можно равнодушнее и спокойнее проговорил Роман. Опыт многих подобных разговоров подсказывал ему, как правильно следует себя держать в этой ситуации. Главное – не попасться на какую-нибудь хитро подстроенную ловушку, не согласиться на изнуряющую работу автоматического комплекса. Кроме того, ему во что бы то ни стало нужно было остаться на планете. «У меня есть несколько специальностей. Например, монтажник аппаратуры высоких энергий. Третий разряд». Чиновник поморщился. «Специальности, полученные в процессе рабочего обучения, у нас не котируются. Нам нужны серьезные люди с образованием. Таких, как вы, слишком много. Их проще всего обучать на месте тем специальностям, которые пользуются спросом в данный момент. Я вам не советую привередничать». Если вы не согласитесь с моими предложениями, вас распределят на работу по категории X2. В договоре есть соответствующий пункт. Это означало, что его отправят в рабочий отряд без права выбора места работы и без определенной специальности. Но он изучил договор и неплохо знал свои права. В договоре есть и пункт 16 примечания А, в котором сказано – что вы обязаны предоставить мне выбор, по крайней мере, из двух мест по категории не ниже X1. Чиновник выглянул из-за экрана компьютера и удивленно посмотрел на Романа. Видимо, ему нечасто попадались переселенцы, наизусть знающие все статьи договора. «Конечно, еще я могу вам предложить место компаньона на сельскохозяйственной ферме». «Разве у вас там не все делают роботы?» «У нас патриархальный уклад жизни. Многие предпочитают обходиться без роботов. Место хорошее. Отдельный остров. В выходные вы будете иметь возможность посещать столицу. Всего 50 миль. К тому же, если вы там получите хорошую характеристику, то через 6 месяцев можно будет сменить место работы». «Пожалуй, меня это устроит». Компьютер на столе чиновника заурчал, как довольный сытый кот, и выплюнул на стол карточку Романа. На этом формальности были соблюдены. Попутный глайдер отправлялся на остров только на следующий день, и Роману нужно было еще устроиться с ночлегом. Впрочем, об этом позаботилось бюро по найму. Вместе с карточкой он получил и ключ от незанятого гостиничного блока. Как и предполагал Роман, номера в типовом здании гостиницы походили друг на друга, как две капли воды. И, переступив порог, он передернул плечами от неприятного чувства. Ничто и никогда не менялось в этих пластиковых коробках. Казалось, здесь остановилось само время. На самых разных планетах он испытывал это неприятное чувство возвращения к старому. Конечно, стандартизация помогала осваивать новые миры, обеспечивала быстрое и достаточно полное снабжение новых поселенцев всем необходимым. Но оставалась ее внешняя неприглядная сторона. При сильном желании он мог бы сменить здесь всю обстановку. Вот только зачем? К тому же неопределенное время ему предстояло довольствоваться стандартной пищей, меню которой составляли опытные диетологи, никогда не учитывающие личных вкусов Романа.